Да, это лисица-фея, которая превратилась в человека. Женщина никак не хотела отказываться от того, что это была фея. Но, как бы там ни было, ни мужчина, ни женщина не верили, что перед ними был человек. Но кто мог их осудить? Как человек мог сидеть, засыпанный снегом, напоминая снеговика, а потом вскочить, схватить лисицу и убежать? Обычные люди никогда не стали бы себя так вести. Слух о том, что на ледниковой территории обитает человекоподобное существо, быстро распространился среди людей. Многие сильные люди начали искать его, но так ничего и не смогли обнаружить. Тем временем, Хан Сень вместе с серебряной лисицей вернулся в кристаллический дворец. Хан Сень снова попробовал применить нефритовую кожу, хотя теперь в его теле не было ледяной силы, которую он поглотил от Сюэ и Кана. В этот раз юноша больше не ощущал, что его тело замерзает. Теперь он был спокойным, и все шло хорошо. Хан Сень быстро взглянул на себя в зеркало, но не увидел ничего необычного. В итоге юноша немного успокоился. Но все равно, несмотря на то, что он не ощущал холода, Хан Сень чувствовал, что его нефритовая кожа стала другой. Он продолжал применять ее и почувствовал, что мозг начинает охлаждаться. Однако разум и восприятие стали намного лучше. Чем дольше он применял нефритовую кожу, тем сильнее успокаивался. Казалось, что в данный момент на его эмоции ничто не может повлиять. Как-то все очень странно. Похоже, что здесь что-то не так. У нефритовой кожи, принадлежащей семье Сюэ, есть недостаток. Хан Сень вспомнил выступление Сюэ и Яна на мероприятии по обмену. Он рассказывал о навыке нефритового сердца. В нем использовалась сила цигун, которая помогала полностью успокоить все ваши эмоции. Люди говорили, что в семье Сюэ все обладают этим навыком. Однако каждый человек из семьи Сюэ, которого встречал Хан Сень, был очень сердитым, поэтому Хан Сень подумал о том, что в навыке нефритовое сердце есть какой-то большой недостаток. Глава 578. Тайный сговор. Хан Сень пока не понял, есть ли в его навыке нефритовой кожи какой-то недостаток или нет, но все равно решил пока перестать применять его. Вместо этого он теперь больше сосредоточился на сутре Дун Сюань. Хан Сень хотел как можно раньше достичь первого уровня в сутре Дун Сюань и потом попробовать разблокировать первый генный блок. Юноша видел силу, которой обладал Сюэ и Кан, и этого он смог добиться благодаря тому, что взломал первый генный блок. Он понимал, что получение такой невероятной силы просто необходимо ему, так как в будущем Хан Сень планировал сражаться с суперсуществами. Юноша своими глазами видел, на что способны серебряная лисица и морской конь. Поэтому, чтобы он смог с ними бороться, Хан Сень должен был намного увеличить свой уровень силы. Интересно, какую силу я получу, когда смогу взломать первый генный блок с помощью сутры Дун Сюань? Эти навыки вряд ли смогут дать мне власть над такими стихиями, как вода, огонь или гром. Пока я только чувствую, что мое тело стало лучше пахнуть. Чжутин обладает смертоносным запахом, но смогу ли я своим ароматом уничтожать противников? Хан Сень был мрачным. Подумав, он решил, что это просто невозможно. Эта сутра принадлежала мужчине, а убивать врагов запахом больше подходило для женщины. Это не соответствовало личности Хан Сеня. Юноша надеялся, что он станет намного сильней, после того, как сможет взломать первый генный блок с помощью сутры Дун Сюань. Но он не мог позволить себе спешить. Хан Сень практиковался каждый день, стараясь очистить свое тело, но также он практиковал и нефритовую кожу. К тому же Хан Сень почти достиг совершенства в своем навыке дуал. Он считал, что вскоре сможет победить духов-близняшек, однако понимал, что сражение все равно будет очень сложным. Хан Сень также думал, как договориться с Ли Синлунем и Филиппом, чтобы они помогли атаковать убежище королевских духов. Хотя он мог сам завоевать преданность духов и все убежище было бы его, но это было бессмысленно, так как там все еще обитало множество различных существ. Пока духи находились в убежище, то существа были возле них. Если он сможет получить преданность двух девушек-духов, то существа начнут разбегаться. Конечно, можно было потом убивать их по отдельности, но Хан Сень не хотел напрасно тратить силы. Если он сможет договориться с Ли Синлунем и Филиппом, то при захвате убежища они точно убьют несколько существ со священной кровью и смогут увеличить свои священные очки гена. «Брат Хан, у тебя сегодня есть время? Может, ты сможешь потренироваться со мной?» Хан Сень только вернулся в убежище Черного Бога, как к нему сразу подошел Ци Сювэнь. «У меня пока нет времени. Последнее время я занимаюсь важными делами, ответил Хан Сень. «Брат Хан, какие важные дела ты решаешь?» Задав этот вопрос, Ци Сювэнь как-то странно на него посмотрел. «Я хочу договориться с убежищами Старвилла и Филиппа, чтобы вместе отправиться завоевывать убежище королевского духа», небрежно ответил Хан Сень. «Брат Хан действительно собирается совершить важное дело. Я бы хотел помочь. Когда наступит это время, я тоже хочу принять участие в завоевании убежища королевского духа», взволнованно сказал Ци Сювэнь. «Если ты действительно хочешь помочь, то я попрошу тебя договориться с убежищем Старвилла и Филиппом». Хан Сень с улыбкой посмотрел на Ци Сювэня. «Я тебя не разочарую». Ци Сювэнь обговорил некоторые детали с Хан Сенем, а потом отправился в убежище Филиппа. «Мистер Ци, ты правда будешь помогать Хан Сеню в завоевании убежища королевского духа?» После того, как они вышли из приюта, спросил один из людей Ци Сювэня. «Почему бы и нет?» – ответил Ци Сювэнь. «Если ты действительно решил принять участие, то дождись, пока мы избавимся от Хан Сеня. Тогда ты сможешь возглавить все это сражение. А если мы сейчас завоюем убежище, разве это не будет выгодно только Хан Сеню?» Люди, которые были с Ци Сювэнем, не могли его понять. Ци Сювэнь улыбнулась и ответил. «Вы ошибаетесь. Если мы поможем сейчас завоевать убежище королевского духа, мы получим от этого выгоду». «Как? Что ты планируешь сделать?» Эти люди были преданными ему и полностью разделяли стремления своего начальника. «Вы знаете, что находится за убежищем королевского духа?» Ци Сювэнь не стал отвечать на их вопрос. Многие из людей покачали головой, так как никто из них не был за убежищем и они не знали, что находится за этой ледниковой территорией. «После того, как я прошел эволюцию и оказался в этом месте, я сразу начал изучать территорию. Совсем недавно я отправил несколько человек, чтобы они разведали, что находится за убежищем королевского духа». Сказав это, Ци Сювэнь снова улыбнулся. Один человек догадался, что юноша имел в виду, и сказал: «Мистер Ци будет ждать, пока Хан Сень завоюет убежище. Как только это произойдет, мы окружим Хан Сеня и убежище станет нашим». Ци Сювэнь сказал: «На самом деле, мы не будем завоевывать его сами. Убежище Черного Бога принадлежит нам, а у Хан Сеня есть только его люди из убежища богинь. Убежище Королевского Духа не имеет никакого отношения к договоренности между моим отцом и семьей Тен. Но если я стану там главным, то оно действительно полностью будет принадлежать мне». Один прошедший эволюцию нерешительно сказал: «Но Хан Сень очень сильный. Когда он убил нашего Черного Бога, то находился среди сотен своих людей. Боюсь». Человек замолчал, не решаясь договорить. Но Ци Сювэнь не так понял, что тот хотел сказать. Юноша ответил с улыбкой: «Ты переживаешь, что он может причинить мне вред, когда разозлится. Хан Сень не посмеет меня тронуть. Я могу поспорить, что он не решится этого сделать. Даже если бы он сам не решил завоевать убежище королевского духа, я бы подтолкнул его к тому, чтобы это сделать. Все бы произошло случайно, но мне принесло бы огромную пользу». Но некоторые все еще не были уверены, поэтому Ци Сювэнь продолжил: «Я много времени провел с Хан Сенем. Я специально просил потренировать меня, поэтому смог много узнать о его способностях. Пусть я не узнал 100% его способностей, но я уверен, что смог узнать их минимум на 70%. Что касается его силы, то я точно знаю, какая она. Его не стоит бояться. Я столько всего знаю о нем, но вы все равно будете верить, что я не смогу с ним справиться». Видя, что у его людей все такие же нерешительные выражения, Ци Сювэнь начал говорить дальше: «Все люди из убежища Черного Бога наши. К тому же, я попросил помощи у дьявола Грома и бога Молнии. Вы действительно считаете, что у Хан Сеня есть шанс противостоять такой силе?» «Дьявол Грома и бог Молнии тоже присоединятся к нам?» У всех мгновенно улучшилось настроение. Дьявол Грома и бог Молнии были братьями, никто не знал их настоящих имен. Они были очень знаменитыми среди прошедших эволюцию. К тому же эти ребята демонстрировали свою преданность отцу Ци Сювэня. За всю историю они были самими лучшими и вскоре должны были стать превзойденными. Когда братья это сделают, то станут небесными существами, и никто из обычных людей ничего не сможет с ними сделать. Особенно это касалось дьявола Грома. Ходили слухи, что он уже смог взломать свой первый генный блок. Он обладал невероятными талантами, и никто из прошедших эволюцию не решался стать его врагом. «Если с нами будет 10 тысяч человек из убежища Черного Бога вместе с дьяволом Грома и богом Молнии, Хан Сеня сразу можно будет считать мертвецом», — радостно выкрикнул один из людей. Ци Сюэнь ответил с улыбкой. Не стоит так говорить. Хан Сень очень умный человек. Если мы просто так его убьем, то это будет позором. Я хочу заставить его подчиниться мне, и тогда я смогу к нему соответственно относиться. Ха, у Хан Сеня никогда не было возможности стать подчиненным такого человека, как ты. Ему должна была сопутствовать удача, чтобы он мог получить право следовать за тобой. Но он очень опасный человек, боюсь. Человек снова замолчал, так и не договорив. Но Ци Сюэнь снова понял, что он хотел сказать. Юноша ответил беззаботным тоном. Сделаем так, чтобы он выпил пилюлю генетического творения. Когда они услышали слова пилюля генетического творения, у всех от испуга исказились лица. Глава 579. Механический кулак. Хан Сень все еще думал, как убедить Ли Синлуня и Филиппа снова попробовать завоевать убежище королевского духа. Но Ци Сюэнь сам захотел ему помочь, чем намного облегчил его задачу. Убедить Ли Синлуня и Филиппа было довольно трудно. Они хорошо помнили, на что способны серебряные жуки, но без их поддержки полностью захватить убежище королевского духа было бы невозможно. Вернувшись в Альянс, он увидел, что команду Дафны все еще продолжали восстанавливать. Это заставляло задуматься о том, будет ли она и дальше выполнять какие-то миссии или нет. Жук медленно полз в клетку, которую Хан Сень для него сделал. Юноша лег на кровати и наблюдал за ним. Он так и не смог понять, был ли его питомец кристаллизатором или просто какой-то их технологией. Но если это была их разработка, то Хан Сень не понимал, почему он был таким слабым. Если это был сам кристаллизатор, то почему он не обладал никаким интеллектом? Хан Сень прочитал много информации относительно кристаллизаторов, но нигде не упоминалось о подобном жуке. Ты так и любуешься им? Ты не узнал, что это может быть? Джи Ян Ран вошла к нему, легла рядом и увидела ползущего жука. Не, никаких предположений, покачав головой, Хан Сень обернулся и посмотрел на Джи Ян Ран. Улыбнувшись, он спросил: «Капитан Джи, как ты смогла найти время, чтобы навестить меня? Пожалуйста, не обижайся, но в последнее время я правда очень заняты. Я знаю, что ты лучший». Джи Ян Ран вытянула руку, чтобы дотронуться до лица Хан Сеня, при этом тихо хихикнув. Потом она сказала: «О такой коже, как у тебя, мечтает каждая женщина. Пожалуйста, поделись со мной таблетками, которые ты принимаешь для этого». «Извини, но у меня нет никаких магических таблеток». Хан Сень осторожно убрал ее руку. «Я тебе не верю. Если ты ничего не принимаешь, то почему ты так превосходно пахнешь? К тому же, ты мне говорил, что не пользуешься духами. Только не говори, что любой может так пахнуть». Джи Ян Ран приблизилась к шее Хан Сеня. Вдохнув приятный аромат, она отодвинулась. Хан Сень думал, что ей ответить, как неожиданно вздрогнул. Она легонько лизнула его шею языком и кокетливо взяла за подбородок, а потом сказала: «Милый мальчик, лучше скажи мне правду, не заставляй меня наказывать тебя». «Хэмэмэм, я лучше умру, чем расскажу тебе», — ответил Хан Сень. «Тогда не вини меня за то, что я буду жестокой». Джи Ян Ран осторожно укусила его за шею, от ее зубов остался отпечаток. Затем подняла голову и поцеловала парня в губы. Хан Сень отправился в тренировочную комнату и решил попрактиковаться использовать навык дуал. Затем он вошел в Скайнет и посетил официальную платформу. Прошло некоторое время с тех пор, как он последний раз здесь был. Теперь ему никто не отправлял приглашение на сражение. Казалось, что люди забыли о нем, хотя в этом был смысл. Ведь он несколько месяцев не заходил на официальную платформу. Хан Сень решил выбрать автоматический подбор соперника. Когда человек увидел ник Хан Сеня, он стал подавленным и быстро отправил сообщение в групповой чат. «Ребята, убить червонца мой соперник. Заходите посмотреть сражение». «Боже, это правда? Ван, ты же не врешь, правда?» «Я иду. Это действительно червонец». Многие быстро вошли в комнату для сражения. Увидев Хан Сеня, они начали отправлять сообщения своим друзьям. «Ребята, сюда! Червонец вернулся! Червонец будет сражаться! Быстрей!» Новость быстро распространилась, и спустя мгновение вся комната оказалась заполненной. Хан Сень надеялся, что сможет сражаться в тишине, ведь его очень давно здесь не было. Однако он ошибся, комната наполнилась многими зрителями еще до того, как завершился обратный отсчет. Когда завершился отсчет, Хан Сень со своим противником вышли на арену. Человек, который должен был сражаться с Хан Сенем, сказал: «Червонец, хотя я люблю твой стиль сражения, Я не буду поддаваться. Я покажу все, на что способен, чтобы выказать уважение, которое испытываю к тебе». «Хорошо», Хан Сень не знал, что еще можно сказать. «Ведь это всего лишь игровая платформа. Неужели здесь должно быть все настолько правильным?» Сказав это, соперник начал атаковать кулаком. Удар был очень быстрым, парень вложил в него много силы. Легкий толчковый удар, неплохо, конечно, Хан Сень был очень быстрым, поэтому легко уклонился от удара. Легкий толчковый удар был облегченным вариантом среднего толчкового удара. Из-за того, что в него вкладывалось меньше сил, атаку можно было проводить гораздо быстрее, однако он не был таким же быстрым, как пронизывающий удар. Если правильно выполнять легкий толчковый удар, то это приводило к тому, что человек оказывался в таком положении, в котором мог только блокировать все последующие атаки, но у него не было возможности атаковать. «Ха-ха, у тебя хорошо получилось». Это оказался не легкий толчковый удар, а механический кулак. После этого соперник начал быстро двигаться. Теперь все его тело было как оружие. Кулаки, ноги, спина, локти, колени были своеобразным оружием, которым парень начал без остановки атаковать Хан Сеня. Хан Сень был удивлен, так как не ожидал, что перед ним окажется довольно сильный боец, который умеет использовать механический кулак. Хотя этот навык был очень популярным, но его было очень сложно практиковать и еще сложнее применить на практике. Для его использования требовался высокий уровень физической силы. Само освоение этого навыка требовало много времени, поэтому немногие решались начать практиковать механический кулак. Навык «Механический кулак» был направлен на то, чтобы превратить каждую часть вашего тела в механизм, с помощью которого вы могли атаковать своего соперника. Когда-то Хан Сень видел видео, на котором сражались сильные бойцы. Один из них использовал навык «Механический кулак». Тогда он воспользовался только своими волосами, чтобы победить соперника, который был такого же уровня. Это выглядело очень странно. Хан Сень видел, что ник его соперника «Танцор». Он решил, что соперник будет использовать какие-то более простые навыки, а потому был сильно удивлен, что этот человек обладал таким сложным и мощным навыком. «Танцор» не сдерживался и продолжал быстро атаковать. Эти мощные движения были лучше всех остальных видов навыков, которые относились к использованию кулаков. Двигался кулак, двигался локоть, двигался локоть, двигалось плечо, двигалось тело. Танцор все время был возле Хан Сеня и продолжал атаковать. Хотя атаки выглядели странными, но каждая была сделана с невероятной утонченностью. От таких жестоких атак Хан Сень был вынужден только отступать и уклоняться. Это очень мощный механический кулак. Кто на самом деле этот танцор? Похоже, что он подавляет червонца, который вообще не может нанести ответный удар. Ты его не знаешь? Он недавно занял 3-е место в кулачных боях на соревнованиях Альянса. Его механический кулак невероятный. Правда, члены королевской семьи не могут быть слабыми. Если он может противостоять червонцу, то точно из знатной семьи. Танцор был очень дерзким и хотел показать себя. Если он сможет победить червонца, то его имя быстро станет очень популярным. Но танцор хотел этого достичь не только ради собственного тщеславия. Парень делал это, чтобы получить выгоду для своей семьи. Его семья специализировалась на механическом кулаке, и если он, применяя это умение, сможет победить Хан Сеня, то его семья будет в большом выигрыше. Глава 580. Сражение, определенное судьбой. Ха, этот танцор очень хорош. Он заставил червонца оказаться в невыгодном положении. Тан Чжинлю успел занять место среди зрителей и внимательно следил за сражением. Это механический кулак невероятно сильный. Этот человек должен быть мастером по ближнему бою. Очень впечатляет, сказал Лин Фэн, который также смотрел это сражение. Неужели он действительно такой мощный? С любопытством спросил Тан Чжинлю. Ну, думаю, да. Если он окажется возле тебя, то тебе стоит начать переживать, улыбнувшись, ответил Лин Фэн. Если ты говоришь, что нужно переживать, то, похоже, он и правда очень мощный. Интересно, как червонец выкрутится из сложившейся ситуации. Он же не может постоянно просто уклоняться. Здесь присутствовали не только Тан Чжинлю и Лин Фэн. Очень много людей хотели посмотреть это сражение. И Дон Му находился в Альянсе, поэтому как только узнал, что червонец будет сражаться, он сразу зашел на официальную платформу. Парень сидел на трибуне и, не отрывая взгляда, наблюдал за сражением. Сань Хэжэнь и еще несколько человек из боевого зала также присутствовали здесь. Ходили слухи, что червонец будет использовать навыки небесного Го, а это был секретный навык, принадлежащий боевому залу. Очень немногие ученики боевого зала знали этот навык, поэтому остальным очень хотелось хотя бы увидеть его применение. Цань Хэжэнь предложил королеве тоже посмотреть на это сражение, однако такое ей было неинтересно, поэтому она отказалась. Кроме этих людей, на сражение пришло много других сильных, прошедших эволюцию. Всем хотелось узнать, какими навыками обладает червонец. Присутствующим хотелось увидеть, действительно ли он будет использовать небесный Го или нет. Когда убить червонца в последний раз сражался на официальной платформе, многие решили, что он был членом боевого зала. Если он не был их членом, то как он смог узнать небесный Го? Танцор продолжал активно атаковать. Изначально, зрители были потрясены невероятными атаками танцора, но вскоре все поняли, что это все, на что он был способен. Вначале зрители думали, что у танцора будет большое преимущество, но у все оказалось несколько иначе. Потихоньку именно танцора загоняли в угол. Как такое могло произойти? Ведь червонец все время уклоняется. Но как танцор мог оказаться загнанным в угол? Червонец – это червонец. Даже не атакуя, он правит сражением. Этот человек невероятно сильный. Это поразительно. Обычные люди были потрясены силой червонца, а на лицах элитных бойцов появились странные выражения. Это настоящий небесный Го, правда? Тан Чжэнлю повернулся к Линь Фэну. Похоже, коротко ответил Линь Фэн и кивнул. Небесный Го, червонец действительно имеет отношение к боевому залу, и Дон Му нахмурился. У Цинь Хэжэня и других расширились глаза. Прекрасные способности блокировки, которые демонстрировал червонец, были очень похожи на навыки королевы. Но они знали, что червонец не может быть членом боевого зала. Единственным сильным, прошедшим эволюцию в боевом зале, была королева. Черт, кто же этот парень? Цинь Хэжэнь выглядел расстроенным. Ему начало казаться, что червонец специально это делает, чтобы облить грязью боевой зал. Танцор чувствовал себя ужасно. Все это время он атаковал, но ни разу не смог ударить своего соперника. Но дело было не только в этом. Танцор понимал, что теперь у него становится все меньше и меньше места, чтобы двигаться. Соответственно, ему становилось намного труднее совершать мощные атаки. Страх. Танцор испытывал страх. Хотя соперник не атаковал, но каждое его уклонение заставляло танцора менять свою позицию. Только теперь он над этим задумался. Нет, если я и дальше буду так атаковать, то, в итоге, он просто вытянет руку и... Танцор испугался. Движения его соперника были угрожающими. Танцор был вынужден изменять свои навыки. Зрители с удивлением смотрели на сложившуюся ситуацию. Танцор атаковал, червонец продолжал уклоняться и не наносил ответных ударов. Но со временем танцор выглядел все более испуганным. Он теперь не мог так же прекрасно наносить свои удары. Иногда парень останавливался на полпути и менял позицию. Обычным зрителям все казалось очень странным. Они не могли понять, что именно делает танцор, но действительно сильные бойцы понимали, что такого устрашающего делал червонец. Они решили, что червонец применял навык небесный Го, так как считали, что никакой другой навык не может оказать такой эффект. Бам! В итоге, танцор больше не мог двигаться, его спина уперлась в стену. В таком положении юноша не мог эффективно атаковать. Бам! Червонец нанес удар в слабое место танцора и мгновенно убил его. Это очень мощно. Он убил его одним ударом. Червонец и есть червонец. Действительно червонец. У них был очень большой разрыв в уровнях. Они были совершенно разными. Люди начали обсуждать то, что только что произошло. Многие начали подпрыгивать, чтобы попробовать стать следующим соперником червонца. Попробуй, может, ты сможешь его победить. Тан Чжэнлю также подпрыгнул. И Дон Му также хотел с ним сразиться, как и люди из боевого зала. Хан Сень решил сыграть еще одно сражение, так как он пока так и не смог использовать навыки, которые хотел. Его не интересовали зрители, он просто хотел весело провести время, хотел, чтобы ему попался соперник, подобный танцору. Хан Сень смог многому научить из навыка «Механический кулак», который использовал танцор, но он понимал, что если бы сам начал использовать этот навык, то вряд ли смог бы выиграть. Если вы участвовали в сражениях, то нужно было обладать множеством навыков, а если использовать только один, пусть и сильный, то этого было недостаточно для победы. Как только Хан Сень снова оказался на арене, на него устремились взгляды множества зрителей. И Дон Му, Тан Чжэнлю увидел, к кто был новым соперником червонца и был сильно удивлен. Рассмеявшись, он сказал: «Они действительно неразлучны. Столько людей хотели бы принять участие в сражении, но, глянь, кто в итоге стал его соперником. Похоже, что судьба их снова свела. Будет весело. Интересно, чего смог добиться Идонму за последние годы?» Идонму узнал не только Тан Чжинлю, но и многие другие. Все смотрели на них с широко открытыми глазами и ртами. Никто не ожидал, что спустя столько лет Идонму снова окажется соперником червонца. Люди, которые когда-то видели их сражение, испытали волнение и с нетерпением ждали начала сражения. Те, кто ничего не знал о прошлом, начали расспрашивать, а когда им рассказали, также стали более возбужденными. 1. Фан Минцуань, который услышал о предстоящем сражении, тоже был тут и запустил трансляцию этого сражения. Он был взволнован и не мог дождаться, когда эти два человека снова начнут сражаться. Боже, кого я вижу? Это Идонму. Спустя столько лет это сражение может быть шансом для Идонму, чтобы отомстить. Глава 581. Если ты проиграешь, скажи мне, кто ты? Идонму не стал использовать функцию маскировки лица, поэтому все видели его холодное и гордое выражение. Он такой красивый. А эта сцена напоминает сцену из Гамлета. Надеюсь, он, наконец, сможет отомстить. Женщина смотрела на Идонму, у нее покраснело лицо. Ага, он невероятно красив. Идонму должен выиграть это сражение. Идонму похож на человека из моих мечтаний. Прежде чем он отомстит, я хочу забеременеть от него. Подвинься, ты неряха. Большой брат и мой. У женщин, которые оценивали внешность Идонму, почти потекли слюни. Глядя на них, можно было подумать, что эти женщины готовы съесть юношу живьем. Подобные слова злили молодых одиноких мужчин, и они еще больше теперь начали болеть за червонца. Вы, женщины, ничего не понимаете. Кто судит человека только по его внешности? Настоящая ценность заключается в силе и мышцах. Однажды червонец уже победил Идонму, поэтому сегодня он сделает то же самое. Вы хорошо присмотритесь к червонцу. Именно так должны выглядеть элитные мужчины, весь в черном и ничего лишнего. Таким должен быть настоящий мужчина. Если вы хотите быть мужчиной, нужно быть похожим на червонца. Не стоит подражать этому милому на вид Идонму. Нашего червонца невозможно уничтожить, он не может проиграть. Он убьет Идонму одним ударом. Червонец, позволь мне родить от тебя ребенка. Хан Сень слушал комментарии во время обратного отсчета. Он не мог понять, почему большинство женщин восхищаются Идонму, а его, в основном, поддерживают только грубые мужчины. Несколько человек приняли соблазнительные позы и все время повторяли слова о том, что хотят от него ребенка. Видя это, Хан Сень нахмурился. 1. Множество красивых женщин пристально смотрели на Идонму, прижимая руки к груди, чтобы попытаться утихомирить свое учащенное сердцебиение. Черт, этому милому парню придется умереть. Хан Сенью стало неприятно. Он взглянул на своих поклонников, и все, что ему сейчас хотелось сделать, провалиться сквозь землю. После того, что произошло между ними на последнем сражении, Хан Сень испытывал некое сочувствие по отношению к Идонму, но теперь, видя происходящее, это чувство быстро исчезло. Идонму ощутит гнев всей вселенной. Неважно, какие это вызовет чувства у остальных, он встретит свой конец от моей руки. На какой-то момент Хан Сень даже забыл, что у него есть девушка. Фан Минцуань комментировал все происходящее. Похоже, то сражение никто не забыл. Люди, которые были свидетелями того конкурса, теперь стали прошедшими эволюцию. То сражение вошло в историю, как главное событие на том конкурсе, и это никто никогда не забудет. Хотя я полностью поддерживаю червонца, но надеюсь, что Идонму смог многого достичь и их сражение не закончится, как прошлое. Брат Суань, ты не прав. Если ты поклонник червонца, то зачем что-то говоришь в поддержку Идонму? Кто-то сделал ему замечание. Это из-за того, что очень многие женщины болеют за Идонму. Поэтому если я не буду хоть немного поддерживать его, то они отвернутся от меня, а я не хочу навсегда остаться одиноким. Ха-ха. Когда завершился обратный отсчет, Идонму и Хан Сень вышли на арену. Идонму не спешил атаковать, он стоял и молча смотрел на Хан Сеня. Они вдвоем стояли и смотрели друг на друга. Видя эту сцену, все затаили дыхание. Стало настолько тихо, что можно было услышать, как падет булавка. Ощущалось сильное напряжение. хотя ни один из них не двигался. Это напоминало затишье перед бурей невероятных атак. Никто не дышал, и Донму нарушил затянувшуюся тишину. «Если я выиграю, скажи мне, кто ты?» Его такие простые слова взбудоражили зрителей. Люди так и не смогли узнать, кем был червонец, и все смирились с тем, что никогда этого не узнают. Но каждый хотел узнать, кем был червонец. Когда он был на пике своей популярности, многие эксперты анализировали его характер, показатели и пытались найти настоящего человека, но им тоже ничего не удалось. После слов Идонму, все перевели взгляд на Хан Сеня. Все надеялись, что он согласится. «Хорошо», Хан Сень сказал лишь одно слово, но услышав его, зрители начали сильно шуметь. «Идонму, я с тобой, убей червонца, выиграй, выиграй, выиграй, ха-ха, червонец, непобедим». Его быстрый ответ доказывает, что он совершенно не боится Идонму. Червонец не даст ему никакого шанса. «Я так не думаю». Возвращаясь назад, вспомни, у Идонму был шанс, прошло много времени, поэтому, я думаю, что он стал намного лучше, и червонец уже не сможет так легко победить его. Червонец должен проиграть. Я хочу увидеть, кто он. Хаем, ты думаешь, что червонец действительно может быть женщиной? Хан Сень неожиданно заговорил. У меня есть встречное предложение, если я выиграю. Хан Сень был в себе полностью уверенным и даже не думал о том, что может проиграть. Он очень хорошо знал Идонму, а тот совершенно не знал его. У него не было шансов выиграть у Хан Сеня. Хорошо, говори. У Идонму было все такое же равнодушное лицо, и он продолжал смотреть на Хан Сеня. Если бы никто не знал правду, то можно было подумать, что Хан Сень был любовью его жизни. «Если ты проиграешь, это будет наше последнее сражение», — сказал Хан Сень. Идонму не знал, что Хан Сень был червонцем. Они много времени были вместе, поэтому стали друзьями. Идонму сам попросил Хан Сеня, чтобы он с ним тренировался. Однако сейчас Хан Сень снова стал червонцем и чувствовал, что он обманывает своего соперника. Именно поэтому он и высказал свое предложение. «Хорошо», Идонму ответил не сразу и все это время продолжал пристально смотреть на Хан Сеня. После того, как Идонму согласился, зрители стали еще более взволнованными. Все понимали, что если сейчас Идонму не сможет выиграть, то следующее сражение, в котором он сможет попытаться отомстить, вряд ли наступит. Женщины, поддерживающие Идонму, молчали, их нервы были на пределе. Они увидели, как Идонму начал медленно вытаскивать свои кинжалы. «Как думаешь?» Идонму согласился не очень быстро. Тан Чжинлю был удивлен. «У Идонму не было выбора, ему пришлось согласиться», — спокойно ответил Линь Фэн. «Почему?» Тан Чжинлю не понял и взглянул на Линь Фэна, чтобы он объяснил ему. «Идонму обладает навыками убийцы. Принципы убийцы основаны на продвижении, они никогда не возвращаются. Сделай это или отступи, это никогда не изменится». Если бы он не согласился, то это показало бы, что он не полностью уверен в себе, а без абсолютной уверенности навыки убийцы ничего не стоят. Если бы он так поступил, то точно проиграл бы. Поэтому Идонму был вынужден согласиться. И теперь он будет использовать каждую унцию своей силы, чтобы уничтожить червонца, объяснил Линь Фэн. Ах, вот как, червонец отлично умеет манипулировать. Тан Чжинлю все понял. Пока они говорили, сражение уже началось. Глава 582. Жертва. Идонму не мог думать ни о чем другом. Единственной его целью в данный момент было уничтожение червонца. Идонму крепко сжал кинжал и спокойным взглядом смотрел на Хан Сеня. Казалось, что он полностью расслабился, а его дыхание достигло нужного ритма. Парень медленно начал приближаться к своему противнику, как будто не желал увидеть кровь соперника. Идонму шел небрежно, было похоже, что он прогуливался по парку. «Мистер Лун, что вы думаете об этом сражении?» Фан Мин Цуань пригласил в качестве гостя известного человека среди прошедших эволюцию. Мистера Луна знали все, кто часто заходил на официальную платформу. Ему было более 100 лет, мужчина создал множество обучающих роликов, в которых учил других, как правильно нужно охотиться на различных существ. Обучающие видео действительно помогали многим простым людям, благодаря им у людей возникало меньше опасных ситуаций, когда они переходили во второе святилище Бога. Его видео были бесценными, помогая раскрывать таланты и способности людей. Среди прошедших эволюцию многие его уважали и восхищались этим человеком, он стал очень известным. Фан Мин Цуаню удалось пригласить мистера Луна в качестве гостя, чем он привлек еще больше внимания к своему шоу. Люди очень хотели услышать мнение мистера Луна, чтобы яснее понимать предстоящее сражение. Мистер Лун посмотрел на двух людей на арене и ответил: «Я не очень много знаю об Идонму, но информацию о червонце я изучал тщательно, поэтому больше знаю о его возможностях. Мистер Лун, если вы изучали данные червонца, не могли бы поделиться своими выводами с нами? Нам всем очень хочется узнать, чего сегодня ждать от червонца. Также всем очень интересно, использует ли червонец небесный Го или нет. Не могли бы вы рассказать о своем мнении?» — спросил Фан Минцуань. «Это довольно сложно. Я потратил много времени, изучая его навыки, и могу сказать, что его навык на 100% не соответствует небесному Го. Это даже нельзя назвать повторением навыка на высоком уровне. Это низкокачественная копия», — с полной уверенностью сказал мистер Лун. Если бы Хан Сень услышал слова мистера Луна, то остался бы восхищенным наблюдательностью этого человека. Он действительно копировал навык, но использовал очень мало из настоящего, большинство движений были его собственным изобретением. «Итак, мистер Лун, вы полностью уверены в том, что червонец не использует небесный Го? Может, у вас есть какие-то доказательства относительно этого?» Фан Минцуань одновременно внимательно следил за чатом и увидел, что появилось множество комментариев, в которых люди были не согласны с заявлением мистера Луна. Мистер Лун также заметил комментарии, но ответил спокойным тоном: «Моя жизнь не была слишком удачливой, но когда я был моложе, мне как-то повезло, и я охотился вместе с Фу Цинмэ, и прямо передо мной был использован навык небесного Го». После его слов возражения прекратились. Если мистер Лун утверждал, что видел, как Фу Цинмэ использует небесный Го, то его утверждение вряд ли могло быть ошибочным. Все знали, что Фу Цинмэ превосходно владеет навыком небесного Го. В это же время Идонму сделал шаг к Хан Сенью. Мистер Лун, наблюдавший за Идонму, который напоминал человека на прогулке, неожиданно испытал удивление. После этого шага мистер Лун только и сказал: «А, мистер Лун, что происходит?» Хотя Фан Минцуань был отличным комментатором, но он многого не знал о боевых искусствах, поэтому ничего странного не заметил. Мистер Лун ответил с восхищением: «Если я не ошибся, то Идонму применяет навык жертва. Это умение больше зависит от умственных способностей, а не от физической силы. Если вы не сможете сосредоточиться, то даже если будете превзойденным, ваши движения не будут эффективными. Звучит, как что-то невероятное. Мистер Лун, как вы оцениваете его действия?» — спросил Фан Минцуань. «Навыки нельзя сравнить с математикой. На поле сражения все относительно, особенно это касается данного навыка. Он полностью зависит от ситуации, в которой его применяют. Поэтому я не могу воспользоваться числами, чтобы сделать расчет. Я могу сказать только одно: Идонму действительно обладает навыком жертва. У этого молодого человека должно быть большое будущее».